Глава 14. Доктор Бейкер, камеры наружного наблюдения зафиксировали 4 скунсов, двигающихся на мотоциклах к границе города, сообщил подошедший ко мне полицейский. Они направляются вдоль озера на север. Наши оперативные группы... Не дослушав его, я уже мчался к своей машине. Мне не терпелось добраться до этих мерзавцев. В жизни не встречал такого наглого и вызывающего преступления. На этот раз я сам взялся за руль. Вылетая на улицу, я бросил пилоту. 4 мотоциклиста, Северное озеро, преследовать до пересечения. Мой приказ автоматически подсоединил машину к камерам наружного наблюдения. На экране мгновенно появилась координатная сетка, по которой двигались 4 фигурки на мотоциклах. Расчет показывал, что они перемещаются со скоростью 187 миль в час, в 7347 милях отсюда. Рассыпавшиеся по экрану силуэты показывали, что воздушная полиция уже преследует преступников, а наземные службы перекрывают шоссе. То, что они успели удрать так далеко, меня тревожило, и я не рассчитывал на мягкий арест. На дисплее неожиданно появился аватар МакГилла. Я перевел взгляд на иконку связи и моргнул, дав компьютеру сигнал соединить меня с другом. «Хейс, мы определили личности убитых», — сообщил он. «Это менеджеры из Toys Corporation». «Что?» «Да, и притом высшего ранга. Они входили в совет директоров. Мур в бешенстве. Не вздумай с ними миндальничать. Просто убей ублюдков». «Никакой жалости!» «Раздавлю, как тараканов», — ответил я и снова моргнул, чтобы отключить связь. «Какая уж тут жалость!» Глава 15. Впереди уже маячили фигуры людей, во весь дух мчавшихся к границе города. Внезапно, словно по команде, кучка мотоциклистов изменила строй и разлетелась в разные стороны, как искры из взметенного ветром костра. Они рассыпались по боковым аллеям и узким переулкам, где маневренные мотоциклы могли избежать дорожных заграждений и в то же время укрыться от воздушных патрулей. Хитрые ублюдки! «Ваши мышцы слишком перенапряжены, сэр», — заметила Элли. «Хотите, я сделаю вам ультразвуковой массаж?» «Сейчас мне не до этого, Элли. Я охочусь за скунсами». «Понимаю, сэр», — ответила она и изменила статус с желтого на тускло-зеленый. «Удачи!» Мы неслись уже недалеко от городских окраин и человеческих трущоб, где у беглецов был неплохой шанс спрятаться в своих грязных норах. Это стало бы сильным ударом по репутации агентства, и по моей тоже. Я рванул рычаг управления, и болид почти вертикально взмыл вверх, набрав высоту примерно 100 футов. Потом я выровнял траекторию. Через несколько секунд я был рядом с ближайшей целью. Неудивительно, моя машина летела вдвое быстрее. Черт, как же мне хотелось до них добраться! Злоумышленник еще не успел свернуть с широкой дороги, и я не дал ему такого шанса. Резко падав вниз, я камнем упал в пролет между домами и накинулся на него, как коршун. Брюхо моего болида ударило человека по спине, и он кувырком полетел на землю. Просвистев мимо, я увидел на экране, как его тело прокатилось по мостовой и шмякнулось о стену. Как говорится, скатертью дорожка. На скорости почти 200 миль в час от него мало что осталось. Следующий ездок находился на расстоянии 0,74 мили. На координатной сетке появилась линия маршрута, который позволял мне прятаться между домами почти до момента столкновения. Я посадил болид на улицу и понесся по идеально гладкому шоссе. Спустя несколько секунд я круто повернул за угол, оказавшись прямо перед мотоциклистом, и быстро вильнул в сторону, чтобы подрезать его на ходу. Но он неплохо водил свой байк, надо отдать ему должное. Ударив по тормозам, Скунс положил машину на бок, запрыгнул на нее сверху и заскользил по асфальту, словно на санях. В последний момент он сделал сальто и соскочил на землю с ловкостью профессионального гимнаста. А мотоцикл продолжал с ревом нестись на меня, скребя железом по дороге и рассыпая снопы искр. Он врезался в меня с такой силой, что почти смял пассажирское кресло и резко сбил с курса. На приборной доске замигали красные огоньки, и взвыл пронзительный сигнал тревоги. «Нас атакуют, сэр!» — объявил компьютерный пилот. «Этот искусственный разум порой здорово тупит». Глава 16. «Непосредственной угрозы для пассажира нет», — пропищал пилот, когда болид выровнялся и чудом разминулся с какой-то металлической конструкцией, которая смяла бы меня в лепешку. «Все функциональные узлы работают нормально». «Значит, все в порядке», — пробормотал я. Сделав полный разворот посреди улицы, я взял убегающего человека на мушку. Одно касание кнопки, и в него полетела трассирующая ракета с тепловым самонаведением. Фигурка Скунса исчезла в облаке красного пара. «Прощай, жалкий кусок дерьма!» «Пожалуй, мне надо было немного поостыть. Как и в прошлый раз, хотя бы кого-то из убийц следовало взять живым, чтобы допросить потом в участке. Теперь это была моя главная задача — выяснить, зачем кто-то убил 11 элитов и выпотрошил их внутренние органы». Я пристроился в хвост следующему беглецу, и тут он вдруг сделал умопомрачительный разворот. Парень положил мотоцикл почти горизонтально, снова вздернул кверху и нырнул в темный переулок. Что тут скажешь, настоящий циркач. Просвет был слишком узким, чтобы в него могла поместиться моя машина, но мне пришла в голову другая идея. В такой тесной и извилистой улочке вряд ли он разовьет большую скорость. Я нажал на тормоза. «Бери управление!» — бросил я пилоту, рывком открыл люк и вылез наружу. «Будьте осторожнее, Хейс!» — крикнула вдогонку Элли. «Вот тебе на!» Никогда она не звала меня по имени. «Что значит быть осторожнее? Может быть, ситуация серьезнее, чем мне кажется?» Глава 17. Спрыгнув из машины на землю, я сразу помчался во весь дух. До бандита было ровно 37 ярдов, а скорость его мотоцикла составляла 41 милю в час. Даже пешим я мог двигаться быстрее. Переулок казался черной дырой, полной духоты и невыносимого смрада, но с помощью встроенной системы ночного видения я мог различать мельчайшие детали, вплоть до капелек пота, блестевших на шее Скунса под его мотоциклетным шлемом. Через 3 секунды я набрал скорость 50 миль. Ширина моего шага достигала 10 ярдов. Это было больше похоже на полет. Едва коснувшись земли, я тут же делал новый прыжок. Под ноги мне подвернулись ошметки какой-то протухшей еды, и я понял, что попал в человеческие трущобы. В следующий момент мне пришлось взять вправо и вверх, чтобы оттолкнуться на лету от стены дома и перемахнуть через ряд переполненных мусорных баков. Да чего же омерзительны эти люди! Азарт охоты переполнял меня такой энергией, что хотелось кричать. Мускулы напряглись, как стальные канаты. Ветер свистел в ушах и рошил волосы. Зубы были крепко сжаты. Расстояние между мной и беглецом, которого я определил как главаря банды, быстро сокращалось. Еще несколько секунд, и он будет у меня в руках. Я сделал последний прыжок, и тут этот сукин сын поставил машину на дыбы и рванул вверх по гниющим бакам. Какого черта? Он использовал баки как трамплин, чтобы перелететь через барьер, отделявший от улицы многоэтажную парковку. Я застыл, как вкопанный, врывшись каблуками в землю, потом быстро развернулся и бросился за ним в гараж. Потолок здесь был слишком низким, к тому же везде торчали столбы и припаркованные машины, поэтому я не мог в полную силу использовать свои способности. Прыгать было нельзя, приходилось просто бежать, громыхая по крышам автомобилей. Бух, бух, бух, бух. Он снова начал от меня отрываться, яростно руля вверх по винтовому пандусу. Когда я подбежал к первому ярусу, Скунс был уже на третьем. На десятом этаже он упрется в крышу и окажется в ловушке. Но что, если наверху его ждет болид? Этот бандит, парень, не промах. Спрыгнув с пандуса, я вернулся к углу парковки, сделал отчаянный прыжок футов 20 в высоту и ухватился за барьер третьего яруса. Затем поджал под себя ноги и начал карабкаться по отвесной бетонной стене, словно паук, преследующий муравья. Ни один человек не может проделать такой фокус, да и из элитов на это способны немногие. Но мне чертовски хотелось добраться до убийцы. Беглец продолжал нестись вверх, не видя меня сзади себя и, видимо, решив, что я отстал. На крыше мы оказались почти одновременно. Сюрприз, мой вонючий друг! Только ты да я, да яркие звезды над головой. Теперь меня уже не сдерживал низкий потолок. Мотоцикл на бешеной скорости вылетел с пандуса и описал в воздухе широкую дугу. Он еще не успел приземлиться, как я врезался в него с силой пушечного ядра. Мы вместе рухнули вниз, сцепившись в живой узел. Я мертвой хваткой зажал в замок его горло и стиснул так, что у него треснул мотоциклетный шлем. Но будь я проклят, если после падения этот ублюдок не умудрился удержать руль и не поддал газу, продолжая мчаться прямо к краю крыши. Я повис у него за спиной и душил со всей силы, стараясь в то же время опрокинуть мотоцикл на бок. Под весом моего тела мы начали крениться на бок, но тут переднее колесо врезалось в бордюр, и нас на полном ходу выбросило через заградительный барьер. Скорость была такой высокой, что еще пару секунд мы парили в воздухе. Потом мы начали падать вниз, с высоты 10 этажей, на твердую мостовую. Нас обоих ждала неминуемая смерть. Глава 18. Следующие секунды оказались самыми длинными в моей жизни. Я парил и кувыркался в воздухе, наслаждаясь блаженным чувством невесомости, беспомощный, но совершенно свободный. Однако хриплое рычание, полное звериной ненависти, заставило меня вернуться к действительности. Бандит подо мной извивался всем телом, стараясь залезть наверх и подмять меня под себя, чтобы при падении смягчить силу удара. «Ну уж нет!» — крикнул бы я, будь у меня время для разговоров. Вместо этого я крепко сковал его бедра согнутой ногой, а плечами и торсом резко откинулся назад, чтобы ему не за что было ухватиться. Наши сплетенные тела продолжали со свистом мчаться вниз. Последние пару секунд я смотрел на тротуар. Я видел все. Стекла, кирпичи, сплошную мутную полосу, несшуюся мимо стены дома, похожую на вид из окна летящего в тоннеле поезда. Режущий воздух дергал, рвал меня за волосы и одежду, бил по губам, ломал ресницы, а потом... Тело Скунса шлепнулось на землю первым. Я обрушился на его труп, как бревно на кучу гнилых фруктов. Потом... ничего. Вообще ничего. Короткое замыкание? Смерть? Откуда мне знать? Глава 19. В следующий момент, еще не успев открыть глаза, я почувствовал, что куда-то двигаюсь, точнее, меня везут, положив на спину. Я был в больнице. Смутный гул голосов вокруг меня начал проясняться. Один из них был женский, мягкий и озабоченный, такой знакомый. Голос Лизбет. Другой, мужской, сильный, властный, Джакс Мур, глава агентства и мой босс. Точнее, мой и Лизбет. Остальные голоса я не узнавал. Я понял, что нахожусь в больнице Нью-Лейк-Сити, лучшем в мире медицинском учреждении для элитов. Открыв глаза, я увидел вокруг себя множество врачей, которые везли меня на каталке по ослепительно-белому коридору. Вместе с ними шла группа элитов. Это были высокопоставленные лица, многих из которых я видел на инаугурации президента. Похоже, я стал настоящей знаменитостью. Хорошо, что на мне все еще был смокинг, точнее, то, что от него осталось. Увидев, что я очнулся, Лизбет ахнула. «Хейс!» Ее красивое лицо склонилось надо мной. «Как ты себя чувствуешь, милый?» «Лучше не бывает», — промямлил я. На самом деле, все тело у меня болело сверху донизу, и боль с каждой секундой становилась все сильнее. У меня и раньше бывали травмы, иногда очень серьезные, но я никогда не испытывал ничего подобного. Это была невыносимая пытка. Правда, раньше я никогда не падал с 10-го этажа. Со 2-го и 3-го приходилось, один раз даже с 4-го. Но с 10-го это было явно больше, чем доктор прописал. «Его пришлось отскребать от тротуара», — пробурчал у меня над ухом Мур. «Черт, а я надеялся, он выживет». «Знаю, и ты сделал все, что мог. А теперь помолчи и расслабься. Мы уже почти в операционной. Придется тебя немного подлатать, приятель». Глава 20. Я расслабил мускулы и сделал попытку улыбнуться Лизбет. Я знал, что нахожусь в хороших руках, и с помощью современных элитных технологий меня смогут быстро сделать как новеньким, скажем, за неделю или две. Но чертова боль становилась все нестерпимее, и я чувствовал, что начинаю как-то странно слабеть, словно жизнь по каплям вытекала из меня. Неужели я правда умираю? Просто никто не хочет мне об этом говорить, даже Лизбет. Мне не хотелось умирать, во всяком случае, не так быстро. Я с трудом прошептал. «Я люблю тебя, Лизбет, и наших малышек». Она тихо ответила. «И я тебя, Хейс, больше всего на свете. Держись, мой милый». Дверь в операционную была открыта настежь. Внутри горело множество ламп. Санитары подвезли меня поближе к центру и переложили с каталки на стол. Рядом уже стояли хирурги в халатах и масках, вооруженные сверхточными медицинскими инструментами с компьютерными датчиками. «Надо поторапливаться», — хмуро произнес один из них. «Он вот-вот отключится». «Черт, лучше бы я этого не слышал». «Врачи?» Быстро настроили лампы над столом, подключили меня к каким-то приборам и ловко ввели катетер в руку. От заструившегося по венам лекарства мое тело наполнилось блаженной легкостью, и терзавшая его боль стала затихать. Сознание начало мутиться, но я еще успел почувствовать, как в тело бесшумно и безболезненно вошел лазерный скальпель. А потом у меня, наверное, начался кошмар, потому что я услышал совершенно невероятные слова. «Господи Иисусе! Видите эту линию? Это рубцовая ткань. Ему делали какую-то операцию, похожую на пересадку ткани, видите? Фолликулы отличаются здесь и здесь. А взгляните сюда! Похоже на... Боже милостивый! Вы видите? Видите, что это такое? Пупочная впадина! У него был пупок! Хейс Бейкер! Не элит! Да, он человек! Этот парень — скунс!»